Глава 23. Дождь шел всю ночь и весь следующий день. Мы вымокли до такой степени, что это уже перестало причинять какие-то особенные неудобства. Другое дело, я не представлял себе, какие буреломные чащи есть на Псковщине. К нашему времени их наверняка свели. А тут, прежде чем заночевать, мы еле ползли завалами, где и волки, наверное, не живут. И спать завалились в какую-то берлогу под валежником. Я до такой степени устал, что не помню, как уснул и как спал. Вечер был серый и темный, только где-то далеко на западе за деревьями горела красная полоска. Похоже было, что ночью дождь все-таки прекратится. Когда мы поднялись, Виктор уже был на ногах и вертел в пальцах кусочек фольги. «Это что?» — поинтересовался я, перешнуровывая ботинки. «Ничего хорошего», — ответил лейтенант, складывая фольгу и убирая ее в карман гимнастерки. «Обертка от немецкого шоколада. Нашел тут. Случайно. Ее запихнули в мох, но не глубоко. Похоже, мы не первые облюбовали этот бурелом». «Не факт, что это немцы», — возразил Женька. «Не факт», — согласился Виктор. «Вообще ничего не факт, кроме этой фольги. Ну ладно, идти надо. Тут недалеко Вяхери, а там...» Он не договорил, но тут все было ясно. Понятие «недалеко» у русских означает некую субъективную величину, воспринимаемую каждым индивидуумом на свой неповторимый лад. Поэтому, если говорят «недалеко», не надо рассчитывать, что цель путешествия вырастет перед вами через 5 минут. Насчет получаса тоже не стоит обольщаться. Хорошо было уже и то, что лес стал покультурнее. Мы шагали, растянувшись длинной цепью по заросшей и изрядно замусоренной прогалине. Дождь все еще шел, но на небе вдали появилась в тучах прогалина, и она отчетливо расширялась. Порядок движения был прежний, поэтому я немного удивился, когда Сашка остановился и подождал меня. «Что случилось?» – спросил я, останавливаясь рядом. «А сам посмотри», – он повел рукой. Я огляделся. Первые секунды не мог понять, в чем дело, хотя в темноте видел неплохо. А потом заметил, что лесной мусор, валежник, хворост, павшие стволы старательно расчищен, но не унесен, а убран в стороны. Кто-то очень постарался расчистить место. «Расчищена прогалина», — сказал Сашка, обращаясь уже к Виктору. Тот потер лоб и приказал: «Посмотрите, тут нет следов от костров, от нескольких». Мы рассыпались по прогалине и, несмотря на темноту, вскоре нашли кострища. Они шли в шахматном порядке по краям прогалины, 4 справа и 4 слева. Виктор хмыкнул и сорвал хвоинку. «Все ясно», — сказал он, жуя иголку. «Посадочная полоса». «Костры жгли позавчера», — сообщил Сашка, вытирая испачканную пеплом руку о траву. «А вообще жгли не один раз. 4 раза, не меньше. Это взрыв? Или это группа с большой земли?» – кивнул Виктор. «Но самое скверное, что фольга тут рядом. Как бы ни егеря выследили этот аэродром». «Может быть, подождем хозяев?» – предложил я. «А если они придут через неделю?» – возразил Виктор. «А ты найдешь их быстрее», – сказал я. Наш командир глубоко задумался. Пока он думал, в небе, все еще сеющим дождь, послышался звук самолета. На мгновение мне вообразилось, что это наш, с большой земли. Но потом я допер, что раз нет костров, значит нет и нашего, а просто опять немцы патрулируют воздух. В общем-то, ночью это даже логичнее, любой огонек сверху заметен. Эх, вот бы сейчас зенитную ракету. «Я и Юля с Женькой идем в Вяхери», — решил, наконец, Виктор. «Вы маскируетесь тут и ждете нашего возвращения или прихода кого угодно. В случае прихода действовать по обстановке». «Ты че хихикаешь, Борька?» «Да так, ничего. Я не стал объяснять, что мне представляется при слове «приход» и как в случае него действует в моем времени. Прошу прощения, товарищ лейтенант. Так, если в течение 2 суток ни мы не вернемся, ни кто-нибудь не придет, продолжайте поиск отряда «Взрыв». Старший, Сашка, приказ ясен? Так точно, отозвался Сашка. Я кивнул, так точно. Все, мы пошли. И они в самом деле пошли. Растаяли на прогалине. Мы еще постояли, потом Сашка тихонько вздохнул и сказал: «Пошли маскироваться». Солнышко уже припекало, а барахло у нас все еще было мокрое. Сашка спал, пришла его очередь. По щеке у него полз муравей, нижняя губа оттопырилась и повлажнела, ресницы вздрагивали. Я вытер влагу со ствола МП и подумал, что Юльке, наверное, больше нравится Сашка. Может, она меня так и расперла-то потому, что он ей уже на самом деле нравится. Он сильнее, чем я, ну, чисто физически, и опытней в лесу, да и вообще ближе, наверное, они же оба сельские. Самолет опять пролетел, на этот раз его было видно, бипланчик, даже голову пилота различить можно, и значки на крыльях и корпусе. Интересно, один и тот же или разные? Горючку жгут. А с горючкой у немцев проблемки. На синтетике летают или на румынском бензинчике. Вот бы хранилище рвануть где-нибудь. Надо будет подкинуть идею. И отговорить рвать рельсы. Я помнил, что АСК нам как-то объяснял, что подрыв рельсов был одной из основных ошибок наших партизан. Тратили взрывчатку, а рельсов у немцев было полно, и менять их они наловчились мгновенно. Рвать надо мосты и паровозы, в смысле эти, сами локомотивы. Сашка завозился молча, я поглядел на него и совершенно определенно понял по нескольким признакам сразу, что ему снятся девчонки. «Ага, несгибаемый комсомолец-доброволец берет природа-матушка свое. Хотя ты не комсомолец и даже не пионер». Я зевнул. Хотелось есть и высушиться. Но было и еще что-то такое. Я повел плечами и вдруг совершенно отчетливо понял. «Сюда идут люди». Знание это было абсолютно определенным и отчетливым. Они приближались с той стороны прогалины. Их было довольно много, и они шли скрытно. Я коснулся плеча Сашки. Тот проснулся молниеносно, посмотрел на меня чистыми от сна глазами и поднял брови. Я прижался губами к его уху и шепнул: «Люди, с той стороны много». Он не стал ничего спрашивать, просто откатился немного в сторону и, выставив ППШ, принял классическую позицию для стрельбы. Я тоже устроил поудобнее МП. Мне почему-то казалось, что это не немцы. Сашка напряженно вглядывался в кусты на той стороне, потом повернул ко мне голову и показал 5 пальцев, потом еще 2. 7. На прогалину вышел человек. В гражданском, с винтовкой наперевес. Застыл. И вдруг прыгнул обратно, а не меньше, чем из 5 мест с той стороны ударили выстрелы. На нас посыпались ливнем срезанные веточки и листья. «Свои!» – заорял Сашка, вжимаясь в землю. «Я сделал то же, не стрелять же в ответ». «Да вы чё, охренели? Свои!» Пальбу как отрезало, но вместо этого послышался сиплый голос. «Какие такие свои? Бывают свои-свои, а бывают и на вовсе чужие свои. Вы из каковских?» «Свои, я ж говорю», — повторил Сашка. «А я подумал, что это могут быть и полицаи. Или нет, полицаи носят форму». В кустах напротив помолчали, потом голос помоложе спросил: «А как звали пастуха из веселых ребят?» «Костя!» — гаркнул Сашка. «Утесов его играл, Леонид, довольный?» «А может, ты полицай?» «Я выхожу!» – крикнул Сашка, вешая ППШ за спину. «Погоди, не надо!» – начал я, но Сашка уже выбрался на прогалину и встал, раскинув руки. «С той стороны сказали, это, кажись, свой, правда?» И первый голос поинтересовался. «Ты чей, паря?» «Отряд Смерч, слышали?» Сашка опустил руки, но в мою сторону посмотрел предостерегающе. «Не выходи пока». «А вы из взрыва?» «Если да, то мы вас и ищем». Ответом было молчание. Но на прогалину начали осторожно выходить вооруженные люди. Среди них был один в масхалате, кожаном шлеме с необычным ППШ, оснащенным складным прикладом. Остальные в гражданском или полувоенном, как и у нас в отряде. «Кажется, поиски окончены», – пробормотал я. «Может, теперь высушусь?»